Это смущение, выражавшееся столь противоположным образом, поразило короля. Он на мгновение опустил глаза и принял ласковый вид, под которым никто лучше Генриха III не умел скрывать своего гнева. «Во всяком случае, — сказал он, — я чрезвычайно рад, герцог, что вы спаслись от военных опасностей, хотя со свойственным вам мужеством не избегали их, как мне говорили. Но опасности знают и боятся вас, кузен», — герцог поклонился. «А потому нам совестно перед вами, пока вы подвергаетесь смертельным опасностям, мы сочиняем новые моды и молимся». «Да, ваше величество», — сказал герцог, остановившись на последнем слове короля. «Мы знаем, что вы, государь, просвещенный и благочестивый, и никакие удовольствия не заставят вас упустить из виду славу Господа и Святой Его Церкви. Это обстоятельство и подало нам смелость безбоязненно явиться прямо к вашему величеству». «Смотрите-ка, как велика безбоязненная смелость твоего кузена Генриха», — сказал Шико, показывая на толпу дворян, почтительно остановившихся за дверьми. «Треть этой безбоязненной смелости осталось за дверями твоего кабинета, а две другие трети — за луврскими воротами». «Безбоязненно», — повторил Генрих. «Но разве вы когда-либо входили ко мне с боязнью?» «Государь, смелость, о которой я говорю, относится к предложению, которое намерен я сделать вашему величеству». «А, так вы ко мне с предложением, кузен. Говорите смело. Или безбоязненно, как вы сказали. Что же это за предложение?» «Исполнение одной из прекраснейших идей, родившихся в христианском мире после того, как крестовые походы стали невозможны». «Говорите, герцог!» «Государь», — продолжал герцог, возвысив голос таким образом, что все, находившиеся в передней, могли его слышать. «Государь, велико звание христианского короля. Оно обязывает пламенно заботиться о покровительстве и защите религии. Вы, король, как старший сын церкви, обязаны защищать мать свою». «Ого!» — сказал Шико. «Мой кузен читает проповедь со шпагой на боку и со шлемом на голове. Это очень забавно. Неудивительно после этого, что монахи хотят воевать. Генрих, дай полк моему приятелю Горанфло». Герцог притворился, будто не расслышал этих слов. Генрих закинул одну ногу на другую и облокотился на колено. «Не угрожают ли церкви сарацины, любезный герцог?» — спросил король. «Или не добиваетесь ли вы титула короля Иерусалимского?» «Государь», — возразил герцог, «многочисленная толпа людей, следовавшая за мною и благословлявшая мое имя, удостоила меня этого почета только за усердную защиту правой веры. Перед вступлением вашего величества на престол я уже имел честь говорить вам о союзе, между всеми истинными католиками. «Да-да», — сказал Шико, — «да помню, Вантер де Биш». «Помню лигу, помню, как не помнить. Генрих, у тебя должна быть весьма слабая память, если ты забыл лигу». Герцог оглянулся и бросил презрительный взгляд на говорившего, не зная, какое влияние имели эти слова на короля после того, что ему за несколько минут донес Морвелье. Герцог Анжуйский смутился еще более прежнего и, приложив палец к губам, устремил пристальный взгляд на герцога де Гиза. Бледный и неподвижный, он походил на статую осторожности. Король не заметил взгляда, свидетельствовавшего о взаимных отношениях двух принцев, но Шико, играя корабликом, небрежно подошел к королю и, устанавливая свою игрушку, шепнул королю: «Посмотри на брата, Генрих». С быстротой молнии король поднял глаза. Почти так же быстро герцог опустил палец, но уже было поздно. Генрих заметил движение и угадал его. «Государь», — продолжал герцог де Гиз, заметивший движение Шико, но не услышавший слов его, «все католики требовали союза Святой Лиги, потому что она имела главной целью упрочить престол против коварных козней гугенотов, смертельных врагов наших». «Славно сказано!» — вскричал Шико. «Одобряю петибус энуту!» «Но, — продолжал герцог, — недостаточно составить союз, недостаточно образовать сообщество, как бы велико оно ни было. Надобно дать направление этому союзу. А в таком королевстве, как Франция, несколько миллионов человек не могут соединиться без согласия короля». «Несколько миллионов!» — вскричал Генрих, не скрывая своего изумления, которое можно было принять за страх. «Несколько миллионов человек!» — повторил Шико. «Маленькое семечко недовольных, которое, будучи посажено искусными руками, не применит дать прекрасные плоды». Терпение герцога, казалось, лопнуло. Он презрительно сжал губы, хотел топнуть ногой, но только судорожно придавил ею пол. «Удивляюсь, государь, — сказал он, — что вы позволяете прерывать меня, когда я говорю с вами о таких важных делах». При этих словах Шико, как бы разделявший мнение герцога, вскочил с сердцем и, грозно осматриваясь, закричал дребезжащим голосом: «Тише там! Молчать! Или Вантер де Биш, первый, кто заговорит, будет иметь дело со мной!» «Несколько миллионов человек», — повторил король, которому очень не нравились такие цифры. «Это весьма лестно для католической веры. Но сколько же протестантов в моем королевстве против этого огромного числа союзников?» Герцог стал припоминать. «Четверо», — сказал Шико.